Дорогие друзья, я рад и благодарен Богу, что я вижу столько молодежи, собранной здесь, в этом молитвенном доме. Почему? Потому что я был на войне, на фронте, был много в лагерях и тюрьмах, и видел, сколько молодежи там погибло, не только в этой жизни, но и вечность ушли в ад и в озеро Огненное. И мудрый Соломон сказал в 22 главе, 6 стих, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и застареет». Вы в начале пути, молодежь, перед вами жизнь. И если вы будете идти этим путем, путем Божьим, вы будете иметь жизнь с избытком здесь, жизнь вечную, и вечное блаженство ожидает в будущем. Для назидания вот здесь и сегодня тема, которую вы уже объявляли много и повешено здесь. Я хочу прочитать по этой теме из первого соборного послания Петра, первая глава, 17 и 19 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Друзья, кровь Иисуса Христа, вот здесь от суетной жизни – в которой мы видим, люди живут без Бога или с Богом, но не исполняют Слово Божие, все это суета, как мудрый Соломон и называет. Мы избавлены, если мы дети Божьи, мы избавлены от этой суетной жизни, искуплены, чем драгоценную кровью Христа. Вот эта кровь называется драгоценной, потому что ничто другое не может избавить человека от греха, искупить от этой суетной жизни. Только кровь Христа. И все, кто поверил в эту кровь Христа, избавлены от этого. И мы рады, все, которые здесь присутствуют, рады, что Он это сделал через кровь свою. Но я хочу немножко больше сказать о крови Христа. Не только от этой от суетной жизни. Когда мы читаем послание Ефесянам в первой главе, то там написано, что искуп прощает вину, прощает грехи, избавляет от вины только кровь Христа. Так написано в 7 стихе этого послания, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Прощение грехов. Но мало того, что мы имеем прощение еще, мы оправданы еще кровью Иисуса Христа. Когда мы читаем послание римлянам, апостол Павел говорит в 5 главе этого послания такие слова, я их прочитаю. 5 глава, стихи. 8 и 9. «Но Бог свою любовь к нам показывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Что было бы, если бы блудный сын, пришедший к отцу, который сказал «снимите лохмотья рваные с него», и в таком виде бы остался он? Это ужасное было, но мы еще, друзья, оправданы кровью Христа. Жертва Иисуса Христа удовлетворяет святость Отца Небесного, и Христос ходатайствует за нас, облег нас в одежды праведности, и когда мы согрешаем, Он ходатайствует за нас и удовлетворяет святость Отца Небесного, и Отец Небесный прощает нам грехи ради Его ходатайства и ради Его жертвы. Затем в послании к евреям апостол Павел пишет в 9 главе о крови Иисуса Христа такие слова. Евреям 9 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». присутствие Божье, в общении с Богом мы только можем входить через кровь Иисуса Христа, которая омывает и очищает все наши грехи. Другого средства никакого нет для того, чтобы приходить в присутствие Божие. И в 10 главе, это в 10 главе читаю я, а в 9 главе о крови Христовой так сказано, стих 14. Кто, ну, возьму, чтобы для понятия, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через оскорбление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Все дела, которые делают люди, добрые дела, но не во Христе Иисусе, это мертвые дела у Бога. Мертвые дела. А все те, которые в крови Иисуса Христа, в Иисусе Христе делаем, это живые дела, за которые Бог и здесь посылает награду, и будут раздавать венцы и там в будущей жизни. Через кровь Иисуса Христа, друзья, мы вошли в церковь. И через кровь Иисуса Христа мы войдем в небо. Сейчас мы верою ходим. А придет время, что мы войдем в небо тоже благодаря крови Иисуса Христа. Можно было бы еще сказать, в Откровении, в первой главе написано, что от Иисуса Христа, праведника, который сделал нас священниками, царями и священниками Богу, сделал он царями царствовать над грехом, священниками служить Богу и служить нашим ближним. Это только опять делает кровь Иисуса Христа. Ну, а теперь я хочу сказать, вот написано, он для вас драгоценность. Кровь Иисуса Христа – это часть Иисуса Христа, которая пролита на Голгофе. И вот она, я кратко перечислил, что она дает людям. А теперь, как личность Иисуса Христа, что дает, когда Он был на земле, и когда Он сейчас на небо вознесся, совершив спасение и одержав победу над смертью своим воскресением, что Он дает нам как личность? Друзья, когда Он был на земле, и когда Он пришел, уже пророки говорили, а потом ангелы возвестили, потом апостолы свидетельствуют, и сейчас мы свидетельствуем этому миру, что Иисус Христос спасает людей от грехов их. Кровью омывается грех, а Он спасает. И нет никакой другой личности, нет другого имени под небом, который бы мог сказать эти слова. И не все философы, все ученые всего мира, ни один не может это ничего сделать. Сами бедные, несчастные, грешники и ничего не могут помочь, и сами погибают в этом. Это основное. А если немножко расшифровать, то Иисус Христос избавляет людей от вины. То есть, ну, от вины греха, это я сказал. Что Он исцелял от всех болезней людей. И Он и сейчас силен это делать. А болезни – это предвестники смерти. Вначале люди болеют, а потом умирают. И вот Христос, я прочитаю только два места Священного Писания, или даже, может быть, одно, в подтверждении этого. И Он сегодня тот же самый. Ну, евангелист Матфей записал слова эти в 4 главе, Евангелие Матфея, 23 и 24 стих. «И походил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел в нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелил их». Души, духа и тела все Христос исцелял. И сегодня Он тот же, друзья. Он Духом Святым, это Петр говорил в доме Корнилия, Духом Святым делал. А Дух Святой сегодня присутствует как Дух Святой, как Личность, и в Иисусе Христе Он Духом Святым это делал. И сегодня, друзья, вот все мы, которые верующие здесь, Он нас исцелил от неверия, которое основная причина всех страданий и болезней здесь на земле. Неверие. А потом уже все грехи идут через неверие. А неверие – это основной грех. И сколько сейчас, друзья, по больницам душевно больных лежат, по психиатрическим больницам, сколько в тюрьмах, лагерях держат те, которые еще и так далее. И ничего там лечению не поддается, мало чего поддается лечению. На время заглушается, и на время, а потом снова эти возвращаются люди. Лечит Иисус Христос все болезни. И сегодня Он такой же. Если мы имеем веру, упование, происходит там исповедание, и Он лечит. Нет времени, чтобы говорить мне, и от рака исцеления получили, и от саркомы, и психические болезни Он лечит и в данное время. Но порой у нас веры нет, мало веры на то, чтобы исцелиться. Когда Христос к кресту привели бесноватого сына, и просит отец, что не исцели, почему ученики не могли исцелить, а он говорит, веруешь сколько-нибудь? И он говорит, я верю, Господи, помоги моему неверию. И Христос исцелил. В основном должна, друзья, быть вера, что Бог это может сделать, и Бог это делает в наше время. Дальше, друзья, Иисус Христос избавляет нас от чего? От страха перед смертью. Об этом апостол Павел писал к евреям во 2 главе. А так как дети, 14 стих, причастны плоти и крови, то и он также принял оные, дабы смертью лишить силы имеющей державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Смерть написана «последний враг». Много врагов здесь есть у нас, у людей. Но последний называется враг, потому что смерть – это самый страшный враг. И вот когда мы избавлены от страха перед смертью, потому что Христос воскрес, и мы воскреснем, и будем вечно жить. И поэтому мы избавлены от страха перед смертью. И поэтому мы не боимся этой смерти. И вот три отрока брат говорил нам, почему они шли же на явную смерть, в печь огненную. А они не боялись, потому что они знали, что исполняют волю Божию, и они будут жить вечно. Так и в наше время люди шли и умирали за имя Иисуса Христа. И умирали не просто умирали с каким-то страхом, а они умирали с радостью шли, как и Стефан, как и другие шли. Почему? Потому что Бог Христос говорит, даю радость мою совершенную, который никто вас этой радости лишить не может. И все, кто здесь присутствует, если вам пришлось страдать за Иисуса Христа, за Его идеалы, за благовестие, то вы это испытали. Я, например, много раз испытал в тюрьмах и лагерях, когда начальники делали условия, умирать нужно было. И можно, как Павел говорит, приговор к смерти иметь. И это для того, чтобы запугать. И чтобы шли на компромиссы, как брат говорил. И я в это время ходил и пел псалмы, радовался. И это люди удивлялись, как это можно так. И враги даже не могли понять этого. И хочу сказать еще, друзья, вот раз он для нас драгоценность, то мы эту драгоценность и должны все остальное почитать за счету, как апостол Павел говорит. Все почитают счетою ради превосходства познания моего Иисуса Христа. Когда мне безбожники во времена гонений старались что-то переубедить, напугать или обольстить, вот они предлагали мне хорошую квартиру, хорошую работу, там машину хорошую, все, что в этом мире столько есть, все предлагали. Только чтобы согласиться на то, чтобы с ними подвиноваться законодательству и участвовать их. Даже и предлагали старшим просвитером будешь, говорит, по области. Это значит, вместо того, чтобы скитаться и на нелегальном положении, пожалуйста, живи дома с женою и будешь таким большим деятелем духовным, только уступи. И, друзья, если бы я это сделал, я им сказал, что я не могу изменить Иисусу Христу, который меня избавил от пьянства, от всякого зла, греха, даровал мне жизнь, даровал мне хорошую семью, и все я перечислил им. А говорю, если я послушаю его, а что будет? Ну, они говорят, ну все, вот что мы тебе предлагаем, все будет. Я говорю, а потом вместе с вами в ад идти? Ну, и они остановились тогда. Какой ад, говорит? Я говорю, да, вы не верите, а будете в аду, если вы не покаетесь. И вот, друзья, Христос избавляет людей от опасности, от скорбей, от переживаний, от, ну, чего, что, все, что здесь в мире делает дьявол, все зло, которое он делает, Христос от всего этого избавляет нас. И верующие, вы испытали уже, наверное, что он избавлял и избавляет. И у нас всего этого много у верующих, потому что дьявол, бесы нападают на нас, если мы становимся на путь Христов, и мы стараемся быть верными Христу. Дьявол не может это. В этой борьбе, как Марцинковский говорит, дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека, внутри это. И мы с вами эту борьбу переживаем. Но люди не могут победить это зло в себе. А нам дано в Иисусе Христе победа полная. И как в Откровении написано, побеждающий наследует все. Все обетования Божьи, которые в этом в Евангелии, в Библии много очень, тысяча, все достоянием нашим являются, если только мы победители над грехом. Без Иисуса Христа победы никакой нет. Сколько мне приходилось встречаться с учеными, которые говорили там все. И когда я спрашивал их, вы победили грех, который, ну, самый простой. Курите папиросы, сами знаете, что вред все, врачи все. А что вы курите? Привычка такая. А что вы ее не бросите? И многое другое, друзья. И поэтому он для нас, если мы испытали это все на себе, он является для нас драгоценностью. И нам тогда не нужно это все земное. А земное что? Христос еще сказал. Если приобретете весь мир, а душе своей повредите, какая польза? Дьявол вот предлагает здесь, весь мир Христу предложил, только поклонись ему. А он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И нам, друзья, в этой борьбе, вот дьявол борется с Богом, поле битвы сердца человека, нам дана сила побеждать дьявола со всеми ее прелестями, со всеми угрозами. И даже мы не боимся смерти. И это наше преимущество. Когда нам говорят люди, и вам, наверное, говорят, мне говорили, какая разница между вами и нами? Все равно у вас и скорби, у вас болезни, у вас все перечисляют. А я говорю, у нас еще больше, чем у вас. Но только как мы переносим это все, и как вы переносите? Ну и, конечно, разумные люди говорят, конечно, вы все переносите спокойно, и даже когда умирают у вас, вы не падаете, не кричите там в могилы. Вот, говорю, и разница. Мы в этой жизни имеем это преимущество, а мы еще имеем жизнь вечную, не боимся смерти, будем в раю, а потом будет воскресенье, будем в Царстве Небесном. Вот и разница такая. И, друзья, вот еще я хочу сказать, когда брат читал за отроков, за трех отроков. Бог почему допустил это и допускает до нас с вами, в наше время тоже такое бывает? Потому что показать бессилие дьявольской силы и царства мира сего. И с другой стороны, прославиться через это. Когда царь увидел, что огонь потерял силу, я скажу, когда меня везли в лагеря в Коми СССР, в летнее мундирование из армии, и ничего не было, ни на армии, ничего, это в 1944 году. Я должен был, вынесли мертвого у нас в Котласе, что человек замерз от холода. Ужасные условия. А я был вот в этом летнем обмундировании, и ничего у меня не было. И я не заболел. И не только не заболел, и не чувствовал холода даже. Около 4 недель везли, и я не заболел ничем. И поэтому там холод, там силу потерял огонь, а для меня, например, потерял холод. И только иначе не мог сказать. И, друзья, так вот там тогда, когда царь увидел эту силу, что и огонь потерял, как львы не могли растерзать Даниила, что тогда царь написал? Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинова, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинова, был изрублен в куски, и дом того обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». И возвысил этих людей. Почему, друзья, сейчас в наше время каются и начальники милиции, и прокуроры, и судьи, и ученые, и больше всего врачей и учителей каются? Почему? Потому что в страданиях вот братьев и умерших у нас больше 30 официально, умерли в тюрьмах и лагерях. Почему? Потому что мне многие говорили, эти начальники, говорит, что мы сейчас, я верили вот в эти идеи коммунизма, все, а теперь оказалось все это мифом, все рухнуло. И я, говорит, терплю кораблекрушение в духе, говорит, я не знаю теперь, что делать. Говорит, я вижу, наблюдаю, только еще у вас, верующих, есть и любовь, есть уважение, есть правда. У нас уже в этом мире, говорит, ничего нет. И поэтому они находят и обращаются к Богу. И, друзья, если вам придется, хочу сказать, хотите вы наследовать благословение все, благословение Бог послал всем, да хочет всех благословить. Но благословение, верный человек богат благословениями. Так сказал мудрый Соломон. И хочу сказать за Авраама. Когда Авраама испытал Бог сыном, вот, а потом, когда он был послушен, тогда он сказал: «В тебе благословятся все народы земли». Мы хотим вот все благословения, друзья. Все не хотим проклятия, но зависит от нас. С Божьей стороны все сделано. Вот предлагаю тебе благословение и проклятие, написано в 30 главе Второзакония. Благословение, если будешь любить Господа и повиноваться. Проклятие, если не будешь это делать. И в тебе хотим, если, друзья, мы будем верны Богу, а Он испытывает каждого из нас. И как испытывает, что такое человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, посещаешь его каждое утро. Вот мгновение, и мое, и ваше сердце Бог испытывает, что в сердце вашем. Если верность, друзья, благословение обеспечены вам, и не только вам, через вас благословлять будет и семьи ваши, церкви ваши благословлять, и этот окружающий мир. И поэтому, друзья, мы должны благодарить и ценить. И что нужно для этого, для того, чтобы вот все это наследовать? Кто не покаялся, покайтесь в грехах. И как апостол Петр в день Пятидесятницы сказал, когда Петр говорил о страданиях Иисуса Христа, то они говорили: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальнейшее, что там все уже, видимо, церковь образовалась. Покаяться в грехах – это значит признать себя погибшим грешником, что ты не можешь победить зло, а затем креститься. Только не водное крещение там говорится, а креститься – это погрузиться в Иисуса Христа, в Его жертву. И все. А потом Бог дает как подарок Дух Святой, а с Духом Святым придет что? Любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, вера. То есть все то духовное богатство, в котором мы нуждаемся. И это все даром приходит. Но, друзья, только вера у нас должна быть в Иисуса Христа. Не умственная. Я это говорю, потому что я много встречал ученых людей. Умом понимают все. Умом могут Евангелие рассказать все. А сердечной веры не имеют. И мучаются в грехах, и победить не могут. Вера должна быть, сердечная вера. Если вот это кто сделает, кто еще не получил сегодня спасение. А нам, друзья верующим, а мы согрешаем тоже, и каждый день согрешаем. И тоже только кровь Иисуса Христа. Иоанн говорит, дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил? Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, и за грехи всего мира. И мы находим постоянный источник очищения. Мы получили, верующие, залог Духа, когда мы покаялись, и Дух Святой возродил нас к вечной жизни. А теперь, друзья, нам нужно все время очищать свое сердце от грехов, тогда Духу Святому будет больший простор в нас, в нашем сердце. А когда Дух Святой будет в нас пребывать, во-первых, мы молитвы наши будем слышать, будет Бог отвечать, то есть мы будем сильными свидетелями для окружающих людей. И жизнь Христова, жизнь воскресения будет видна в нас. А Бог и хочет, чтобы мы были верными свидетелями, спасали других и сами очищались, освящались и были готовы к встрече со Христом, или когда через смерть отзовет нас Бог. Ему, Господу нашему, пусть будет слава. Хорошо, что вы поете, славите, благодарите, но хочу, друзья, хорошо еще, чтобы и делами вы прославляли, добрыми делами прославляли Отца Небесного, как Христос и сказал на горной проповеди. Пусть Господь благословит всех вас и нас. Аминь. Восходит луна, а вдали замирающий слышен крик журавля. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой, севера дикого. Слышу я крики журавлей над собой, сердце стонет в груди моей, сердце рвется домой. Небесной отчизне, что готов. журавли, возьмите меня.